Но меня не столько возмущают принесенные ими жертвы, сколько бессмысленность этих жертв. Где речь идет о подлинном спасении человеческого общества и его будущего, там нет вопроса о жертве. Нет, это не жертва. Вспомните арию Альцесты. Человек знает, верит, любит и жертвует собой. Жертвует другими? Неверно. Я просто помогаю другим осознать, ради чего стоит жертвовать собой. Но пусть они будут свободны в своем выборе. Они лишатся свободы выбора в тот самый момент, когда вы бросите на чашу весов ваши страсти. Мой разум. Ну хорошо, пусть разум, но ведь он самая слепая из всех страстей. Все борьба, хотим этого или нет. Ясная, четкая мысль не применит оказать свое действие. Она неизбежно повлияет на выбор слабых и неуверенных душ. Тут же ничего не поделаешь. И хорошо, что это так. Все наиболее весомое обладает наибольшей тяжестью, не так ли? Ведь таков закон тяготения. Ну, знаете ли, в глубине души вы еще бесчеловечнее меня. Вы просто камень. О, если бы я могла стать камнем. Одним из тех, из которых будет построен град Божий. Она-то помолчала и, печально улыбнувшись, добавила. И не забудьте, что это здание скрепило кровью своего мальчика. Камень кровоточит, он живой. Слушая разговоры взрослых, Ваня о чем-то размышлял. Когда доктор Виллар и Жульен Дави ушли, он приступил к Анете с расспросами. «Град Божий, почему ты так сказала? Но ведь мани Бога нет?» Жорж и Асид было безразлично. И впрямь, почему она-то произнесла это слово? Она не вкладывала в него того смысла, который вкладывали другие. Но как выразить то, что наполняет твое сердце? То, что не проходит, как проходит все на свете. То, что включает в себя всех, кого любишь. Мертвых ли, живых ли. И всю твою любовь к ним. Нерушимый союз всех существ. И, наконец, все то, что по ту сторону жизни. Она ты улыбнулась. Я хотела сказать то, что я люблю. А все остальное, пусть будет или не будет, это уж не мое дело. Можно любить только то, что есть. А раз я люблю, значит, это есть. Ваня наморщил лоб, но она-то посоветовала, не утруждай себя. Один верит в то, другой в другое, это не имеет большого значения. Слова, они как дорожные столбы, указывающие путь. Их может свалить ветер, дождь может смыть надписи. Единственное, что важно, это дорога. А при нас наш компас. Пойдем вместе. Один глядит направо, другой налево, но все идут храбро по одной и той же дороге, как в песне. Пойдем гулять в леса, а там волк прямо навстречу волку. Что такое волк, Ваня понимал и был готов к встрече с ним. Но для него бабушка, так же, как и для Жорж, была полна чудес и загадок, точно лесная чаща. Их обоих влекло к Анетте, хотя оба испытывали робость. Бабушка была здесь, совсем рядом, и в то же время где-то очень далеко, иногда прямо сердце к сердцу. Но они не знали хорошенько, о чем она думает. И то, что они думали, она тоже не всегда знала. Они не особенно понимали смысл ее улыбки, ее взгляда. Они не подозревают, что их глаза для нее такая же загадка. Много в них такого, что она долго переживет ее. Грязью открытого окна Анетта видела, как ночь сменяет день, как лето сменяет зиму, как одна пора года сменяет другую, а они ей казались единым годом. В эти дни мы вновь увиделись с ней. В последний раз я застал ее одну в их домике, притаившемся на опушке Медонского леса. Молодые куда-то упорхнули, они носились по Парижу и окрестностям. По целым дням их не было дома. Сначала Жорж испытывала угрызение совести, но Анетта успокоила ее, а им только этого и требовалось. Она убедила брата и сестру воспользоваться чудесными весенними днями и объездить на велосипеде Иль-де-Франс или совершить экскурсию пешком, переночевать в попавшейся на пути деревушке, а если погода и местность позволят, то под открытым небом, с тем, чтобы на следующий день вернуться домой. В домике она осталась одна, и всю ночь прислушивалась к далекому лаю собак. Покинутая она себя не чувствовала, мысленно бродила со своими веселыми пешеходами, их ноги, их руки и их глаза за нее наслаждались жизнью, ими обновлялась уходящая жизнь Анетты. Я сразу увидел, что она плохо себя чувствует, так плохо, что даже не может выйти в сад. Она полулежала на маленьком балкончике, куда выходила дверь ее спальни. Хотя ее близорукие глаза, ее гаснущий, как долгий летний вечер, взор уже не различали прохожих, она сразу меня узнала, даже раньше, чем я открыл садовую калитку. Она так кликнула меня и, приветливо помахав рукою, пригласила: «Входите».